Если вы работаете в сфере бизнес для бизнеса, то, скорее всего, вы сталкиваетесь с теми же проблемами, что и многие ваши коллеги. И, скорее всего, так же, как и многие, вы теряете сделку и даже не понимаете, почему это происходит. Но основная причина заключается в том, что вы просто не обладаете нужной информацией. И в первую очередь информация о структуре компании и о методе принятия решения. В каждой компании есть три уровня принятия решения. И с каждым из этих трех уровней нужно работать отдельно. Первый уровень – это распорядитель. Распорядитель – это самое важное лицо в компании. В каждой компании есть распорядитель, он всегда один. Он всегда в единственном числе. Исключения могут составлять большие корпорации, где роль распорядителя может играть совет директоров. Как правило, распорядитель контролирует денежные потоки. И при принятии решения его слово последнее. Он один может сказать «да», когда все говорят «нет». Он один может сказать «нет», когда все говорят «да». И будет именно так, как он говорит. Второй уровень принятия решения – это эксперты. Если распорядитель всегда один, то экспертов может быть от одного до бесконечности. Основная их задача – оценивать ваше предложение. Основная их задача – сравнивать ваше предложение с теми нормами и стандартами, которые существуют в их компании. В своей оценке эксперты основываются на измеримых характеристиках, то есть в первую очередь на том, что можно измерить или оценить в рамках контроля. Эксперты не дают окончательное согласие. Как я уже говорил, окончательное согласие дает распорядитель, но эксперты вольны выносить свое суждение, пригоден ваш товар или услуга или нет. Но не зацикливайтесь на слове «эксперт». Экспертом может быть главный бухгалтер, который завернет сделку, потому что неправильно оформлены бухгалтерские документы. Экспертом может быть юрист, который завернет сделку, потому что неправильно оформлен договор. Экспертом может быть завсклада, который не пропустит сделку, потому что ваш товар не соответствует нормам хранения на этом складе. То есть экспертом может быть любой сотрудник компании, который принимает участие в оценке вашего предложения. В любой компании найдется хотя бы один человек, который занимается делом. И это третий уровень принятия решения – пользователи. Пользователи – это те люди, которые будут пользоваться вашим товаром или услугой или руководить их использованием. Пользователи, как правило, задают следующий вопрос. Как ваш продукт, как ваша услуга отразится на моей повседневной работе? Будет ли мне работать легче или сложнее? Итак, три уровня принятия решения. Распорядитель, эксперт и пользователь. Распорядитель контролирует денежные потоки, дает окончательное согласие. Эксперты оценивают ваше предложение, принимают участие в оценке. Пользователи пользуются или руководят вашим продуктом или услугой. Как показывает практика, в основном продавцы общаются только на уровне экспертов и больше никуда не идут. Почему эксперты? Да все очень просто. Ну, во-первых, они доступны. Они идут на контакт. Во-вторых, в принципе, они что-то решают. И в-третьих, нет дискомфорта общения, они примерно такого же уровня. И когда вы сталкиваетесь с доброжелательным экспертом, когда он начинает с вами сотрудничать, то опасность заключается в том, что вы можете успокоиться и дальше плыть по течению. И очень часто я встречаю такое высказывание. А зачем? Зачем мне куда-то еще идти с кем-то о чем-то говорить? Вот есть дядя Вася. Я с ним уже 3 года общаюсь, и он меня поддерживает. Все хорошо, все отлично. Мне больше ничего не надо. Но помните, над любым дядей Васей-экспертом есть дядя Коля – распорядитель, и его слово – последнее. И даже если эксперт относится очень положительно к вам и к вашей компании, то он все равно сотрудник компании, и у него есть свое руководство, которое, если скажет «надо так», то ему ничего не остается делать, как выполнять распоряжение своего руководства. А можно ли все решить только на уровне распорядителя? Можно. Можно прийти к директору, договориться, сделать ему хорошую презентацию, и он даст распоряжение, чтобы купили ваш товар. Но что вы получите? А получите вы только одну единственную сделку. Почему? А все очень просто. Потому что при этом подходе вы обходите своим вниманием экспертов. Но помните, у них память как у слонов. И если вы их обошли, то дальше они сделают все от них зависящее, чтобы вас здесь больше не стояло, чтобы с вами больше не работали. Но если где-то больше, где-то меньше вы общаетесь или с распорядителем, или с экспертом, или с тем, и с тем, то, как правило, уровень пользователей всегда остается брошенный. Он всегда остается обделен вниманием. Как правило, с пользователями нет времени общаться, и до них не доходят руки. Но опасность заключается в том, что, скажите, эксперты и распорядители откуда получают информацию о том, как работает ваш товар или услуга? Да-да. Эта информация идет именно от пользователей. Если пользователи чем-то не удовлетворены, подумайте, какая придет информация. Если вы хотите управлять отношениями с вашими клиентами, то вам необходимо иметь контакт на трех уровнях. На уровне распорядителя, на уровне эксперта и на уровне пользователя. Но каждый из этих трех уровней решает именно ту задачу, за которую ему платят деньги. И когда вы будете обсуждать с экспертами цену, и вам эксперт будет говорить, что дорого, а вы ему будете пытаться объяснить, что это ценно, что есть перспективы, помните, на этом уровне вас никогда не поймут. И основная причина этого непонимания заключается в том, что у экспертов есть определенные рамки, в которые их ставит руководство. И если вы хотите обсудить ценность, если вы хотите обсудить перспективы развития, то это можно делать только на уровне распорядителей. Но распорядителям абсолютно неинтересны какие-то технические вопросы. Для этого есть у них эксперты. И именно за то, чтобы оценивать соответствие нормам и стандартам, эти эксперты получают свои деньги. Для достижения результата необходимо знать, кто может оказывать влияние на принятие решения. И у каждого сотрудника закупающей компании может быть определенная степень влияния на принятие решения. Много лет назад я попал в очень неприятную ситуацию, потому что я даже не догадывался, что есть степень влияния, и что она может так сильно влиять на результат. А ситуация была следующая. Был потенциальный клиент, большая компания, в которой работали муж и жена. Муж – генеральный директор, жена – главный бухгалтер. И с первого взгляда может показаться, что все просто, что все понятно. Он – распорядитель, она – эксперт. Но не тут-то было. В этой компании там такая жена, то есть она давала окончательное согласие. Она была эксперт, но степень влияния ее на принятие решения была огромным. И генеральный директор этой компании, он же по совместительству муж главного бухгалтера, не принимал решения без ее одобрения. Так что же может оказывать влияние на степень влияния? Первое – это родственные и интимные отношения. И такие ситуации сплошь и рядом. Если, к примеру, вы утром по незнанию нагрубили секретарю директора, а она состоит с ним в очень дружественных отношениях, то вечером ей ничего не стоит ласково шепнуть ему на ухо, и на следующий день вас может не оказаться в числе поставщиков. Второе – это компетентность. Если, к примеру, вы хотите продать чибики, а распорядитель и эксперт в чибиках ничего не понимают, а вот пользователь – огромный специалист по чибикам, то автоматически степень влияния пользователя в этом вопросе будет самой высокой. И третье – личный приоритет. Помните, если сотрудник закупающей компании что-то имеет с этой сделки, то степень его влияния сразу повышается. За несколько минут я вам наговорил, что нужно знать. Распорядитель, эксперт, пользователь, да еще и степень влияния. Как же все это понять? Как же все это выяснить? Где брать информацию? А вот для того, чтобы вы имели доподлинную информацию, для того, чтобы вам было легче работать, вам нужен еще один человек. Советник. Советник – это тот человек, который служит вам проводником в этой сделке. Советник помогает вам собирать информацию и тем самым упрощает получение заказа. Два основных критерия хорошего советника. Первый критерий – он должен желать вам добра. То есть он должен хотеть, чтобы вы получили данный заказ. Второй критерий – он должен обладать уникальной информацией. В нашем понимании уникальная информация – это та, которая может помочь вам получить данный заказ. Но очень важно не перепутать советника с наставником и информатором. Наставник – это тот человек, который вам желает добра в вашей карьере, в вашей жизни. Информатор – это тот человек, который просто делится информацией, но ему абсолютно все равно, получите вы заказ или нет. Советник – это тот человек, который хочет, чтобы вы получили данный заказ и в данной компании. Советник может находиться в трех основных местах. Внутри закупающей компании, внутри вашей компании и вне. Внутри закупающей компании советником может быть распорядитель, может быть эксперт, а может быть пользователь. Но лучше всего советником иметь распорядителя, потому что он обладает самой уникальной информацией. И если у вас в советниках распорядитель, считайте, 80% успеха вам обеспечено. Советника также можно найти среди своих коллег своей компании и среди своего руководства. То есть те люди, которые обладают уникальной информацией, могут быть вашими советниками. Также советники могут находиться вне вашей компании и вне закупающей компании. Любой человек, который обладает этой уникальной информацией и хочет, чтобы вы получили этот заказ, он автоматически становится вашим советником. И если распорядитель, эксперт и пользователь неизменны, вы ничего не можете с ними сделать, вы не можете их передвинуть или убрать, то советником вы можете сделать любого человека. Вы можете попросить совет у любого человека. Но просить совет нужно уметь. И если вы подойдете к эксперту Ивану Ивановичу и скажете: «Иван Иванович, помогите мне, пожалуйста, встретиться с распорядителем Василием Николаевичем», то что слышит Иван Иванович? «Я некомпетентен, сделай, пожалуйста, мою работу за меня». И, естественно, за вас никто вашу работу делать не будет. Но намного эффективнее попросить то же самое, только по-другому. «Иван Иванович, вот учитывая все ваши знания, ваш опыт, посоветуйте, пожалуйста, что мне делать? Почему у меня никак не получается назначить встречу с Василием Николаевичем?» Вы чувствуете, в чем разница? А разница в подходе. И второй подход основан на чистой психологии. Все дело в том, что у человека, особенно когда ему переваливает за 30 лет, у него уже есть знания и опыт. И когда у человека есть и знания, и опыт, то у него возникает огромная потребность эти знания и опыт кому-то передать, а у него никто не спрашивает, его знаниями и опытом никто не интересуется. А тут вы приходите и говорите: «Отец родной, наставь на путь истинный». И что вы получаете? А получаете то, что человек с удовольствием передает вам эти и знания, и опыт, и он вам благодарен, и более того, он вам еще обязан. Обязан потому, что вы удовлетворяете одну из его насущных потребностей – потребность в признании. Существует неправильное мнение, что самый лучший советник – это тот, которому дали взятку. Деньги хорошо, но деньги решают далеко не все. И самый лучший советник – это тот, который делает это на эмоциональном уровне, потому что ему нравитесь вы, потому что ему нравится ваша компания, ему нравится продукт и услуга, которые ваша компания продает. И чтобы иметь как можно больше советников, возьмите за правило. Оказывайте людям услуги любого уровня, любую мелочь. И чем больше вы это будете делать, тем больше люди вам будут обязаны, тем больше они вам будут хотеть отплатить добром. И помните, до тех пор, пока вы не будете абсолютно уверены, кто в компании потенциального клиента играет роль распорядителя, эксперта и пользователя, до тех пор, пока у вас не будет хорошего советника, вы будете блуждать в потемках, и вы не будете понимать, куда вам идти дальше.